а сколько их гибнет по дороге. Не так давно в Натале, в Южной Африке, в районе Драконовой горы, обнаружили много сотен мертвых аистов, погибших во время страшного града. А когда в Эльзасе однажды обрушилась фабричная труба, стоявшая 15 лет без употребления, то в ней нашли более 50 скелетов аистов, когда-то в нее провалившихся и не сумевших выбраться. Уже неоднократно случалось, что аистят убивали пчелы. А то, что молодые аисты якобы кормят и пестуют своих престарелых родителей, это чистый вымысел. Тем не менее, древние греки так безоговорочно в это верили, что закон, обязывающий граждан заботиться о своих родителях в старости, носил название «пеларгония», производная от «пеларгос» — «аист». А как много бытует еще разных других легенд об аистах, в которые люди верят по сегодняшний день. В Румынии вам расскажут, что аисты способны на страшную месть тому, кто разорит их гнездо. Они приносят пылающую головешку на соломенную крышу обидчика и, обмахивая ее крыльями, заставляют разгореться вовсю. Вскоре пламя охватывает весь дом, и он сгорает дотла. Совсем недавно я прочел в нашей солидной охотничьей газете заметку о происшествии, имевшем якобы место в одной из латвийских деревень. В ней самым серьезным образом сообщалось следующее. Один мальчишка залез на крышу, вынул из аистиного гнезда яйцо и подложил вместо него индюшачье. Все птенцы вылупились одновременно, но когда папаша аист увидел темного уродца, он пришел в ужас, слетел с гнезда и был таков. Вскоре он вернулся в сопровождении 40-50 аистов. Они подняли такую трескотню, что люди побросали свою работу и стали ждать, чем же кончится весь этот скандал. Помитинговав, аисты разлетелись. Остался лишь папаша аист и еще один, видимо, его ближайший приятель. Вдвоем они набросились на гнездо, убили ударами клювов несчастную аистиху и ее птенцов. Всех их выбросили из гнезда. Затем оба они поднялись в воздух и, описав прощальный круг над опустевшим гнездом, тоже улетели прочь, чтобы никогда уже сюда не возвращаться. Вот какая печальная история. А в другой раз аисты собрались перед отлетом в дальние страны на лужайке. Среди них был один с больной ногой. Всенародный аистиный комитет по охране здоровья принял решение не брать его с собой, все равно не долетит. Тогда два других аиста схватили калеку за крылья и подтащили к растрескавшемуся дереву. Голову несчастного затолкали в щель, а тело рванули к низу. Так с бедным молодым аистом было покончено. Все же остальные стали энергично готовиться в путь. Рассказ о подложенном яйце и безвинно погибшей нарушительнице семейной верности можно прочесть в книге, вышедшей в свет в 1220 году, автором которой является Кальзари фон Гейстербах. В 1954 году рассказ перепечатала оттуда Reader's Digest, но на сей раз яйцо было гусиным, и случилось все якобы в Западной Германии. Что касается повадок аиста, то об этом многое можно прочесть у профессора Конрада Лоренца. Так, аист-самец защищает возле гнезда вовсе не обязательно свою супругу. Он будет защищать любую самку, насиживающую кладку. В его поведении закодировано, что он должен защищать самку на гнезде, значит, любую. И вообще, супружеские пары у аистов отнюдь не так магически и неразлучно привязаны друг к другу, как, например, у журавлей, лебедей, гусей, галок или воронов. Ведь самцы и самки у аиста и в дальние свои путешествия отправляются врозь, притом в разное время. Самец аист весной появляется задолго до своей супруги, или, точнее сказать, относящейся к данному гнезду самки.